Из гнезда тварь показывалась, только когда голодна, что из-за быков могло наступить очень нескоро. А тратить несколько часов и карабкаться на пик горы ради одной практически бесстихийной твари мне не хотелось. Поэтому, зачистив поле быков, я направил за птицей попуга. Убивать твари клювик не особенно любил, но ко всем пернатым испытывал ревность, поэтому легко согласился выманить тварь на себя. И пока я лежал и думал, как именно маленький попуг это сделает, из мира теней мне на грудь вывалилось огромное буро-серое перо. Кто употребляет в своей речи фразу «легкий как перо», просто никогда не встречал птицу рух, чье перо весило даже больше чешуйчатой пластины дракона, хоть защитными свойствами обладало несопоставимо меньшими. Но несмотря на это, единственным, что эта тварь любила больше, чем жрать, это свои перья. И местный представитель этого вида не был исключением. В этом я убедился, когда увидел в небе тварь, чей размах крыльев устроил локальное затмение. Недолго думая, птица с пронзительным свистящим звуком бросилась на меня, распахнув свой огромный клюв. Клюв, в который теневой клинок вошел как нож в масло, и бешеная скорость птицы обратилась против нее. Мир окрасился красным цветом, а уютная зеленая полянка разом перестала быть зеленой и уютной. На ее месте теперь красовалось шипящее красное болото с птичьими внутренностями вместо цветов. И я стоял посреди этой красоты по щиколотку в крови, стягивая кишки с ушей. «Пожалуй, это можно было предусмотреть», — хмыкнул я, сплевывая птичью кровь изо рта. Хотя вероятность того, что рух атакует меня лапами, а не пастью, была выше. Красным вокруг было все, кроме попугая, который с победоносным выражением на моське сидел на разрубленной голове поверженного противника. Делать тут было больше нечего, и уже через 20 минут пелена закрытого портала выплюнула меня на заросший пожелтевшими растениями холм, с обратной стороны которого открывался вид на сеть громоздких строений, обнесенных высоким серым забором с колючей проволокой и двумя дозорными вышками. Строения выгодным образом занимали стратегическую возвышенность, но из-за преимущественно холмистой местности вокруг, обзор на прилегающие территории был далек от идеального, и оборонять такое место было весьма непростой задачкой, особенно учитывая, что это место являлось заводом с претензией на укрепленность, а не крепостью как таковой. Стены слишком низкие, огневых точек мало, башни подняты только для видимости, и одна из них вовсе была законсервирована. «И как тебе?» — поинтересовался я у сидящего на моем плече с серьезным видом попуга. «Хлам!» — выдал свое экспертное заключение клювик, а потом с абсолютно серьезным видом спросил: «Изжечь, я тебе сожгу!» — возмутился я. «Теперь это наш хлам!» После чего приказал своему пернатому разведчику вернуться к патрулированию зачищенных порталов. Да, через реестр я дал туда доступ только Федору и команде, чтобы лут собирали, но вокруг слишком много мудил, любящих устраивать засады. Выживает сильнейший, любит говорить в свое оправдание они, ереритики. Говорит про таких радостный попугай, и мир становится немножечко лучше. И Федору работается спокойнее, и лут доезжает до форта без проблем. Сплошной профит. Я же пошел вниз по холму и направился к заводу. Туда вела одна вполне добротная дорога. Видно, что на ее содержание денег не жалели. По крайней мере, раньше. Сейчас же она начала зарастать и требовала хоть косметического, но ремонта. Ближе к заводу появилось малое кольцо железной дороги, которое соединяло между собой три заброшенные шахты во внешнем периметре. Один конец от кольца вел непосредственно к заводу, а второй, судя по направлению, уходил в сторону центрального имперского тракта, до которого отсюда было километров 200. Хорошо, какой-никакой логистикой тут занимались. Дальнейшее исследование внешних и внутренних территорий показало, что место завода было выбрано не случайно. Когда-то давно здесь был довольно мощный портал, и стоял он настолько долго, что успел напитать своей энергией многочисленные месторождения металлов вокруг, и главным образом центральное, на котором и был построен завод. Плюсом этого факта было то, что центральные и все близлежащие месторождения металла заразились стихийной энергией, что сильно подняло их ценность. А минусом, стихийный фон от этих шахт привлекал твари, и порталы вокруг таких, так называемых мест силы, открывались куда чаще. Помимо центральной, вокруг располагались еще как минимум три шахты, но они были заброшены. Видимо, в какой-то момент отдача от добычи легкостихийного металла стала ниже затрат на охрану, и владельцы сконцентрировались только на более ценном центральном месторождении, которое к тому же было легче защитить. Впрочем, судя по стихийным следам, Центральное в итоге тоже забросили, пусть и совсем недавно. Обещанным оборудованием оказались допотопные плавильни, которые, судя по виду, не запускались лет 200. А так, все, что было не прикручено, прошлые владельцы отсюда вынесли. А что прикручено, то открутили и тоже вынесли. Единственное, что имело реальную ценность, так это сами здания и стены. Их изначально строили с учетом постоянного воздействия стихии и противодействия тварям. Строили, не жалея ни материалов, ни сил. Как итог, несмотря на внешнюю разруху, сами здания не имели ни трещин, ни царапин, ни пробоин и выглядели так, словно их построили совсем недавно. Даже облицовка уцелела. В целом, увиденным я был доволен. Я ожидал, что будет хуже. Да, восстановить работоспособность шахты, восстановить добычу и полноценную переработку будет проблематично, но я и не планировал это делать. По крайней мере, не сразу. Владельцы этого места изначально допустили ошибку, когда решили сделать акцент на шахтах и добыче, и упустили реальную ценность этого места – порталы. Пока шахты были в разработке, стихийный фон держался на одном минимальном уровне и рос крайне медленно. Но как только объемы добычи стали падать, фон усилился и порталов стало открываться больше, что привело к еще большим снижениям объемов разработки шахты, соответственно, к еще большему числу порталов вокруг. И сейчас центральная шахта – это буквально магнит для тварей. Такой лакомый кусок халявной стихийной энергии твари учуют за десятки километров, и монстры со всех прорывов в округе будут в первую очередь бежать сюда. А твари, что, верно, это деньги. Более того, из-за специфики и отдаленности от основных магистралей и тракта, земля здесь была дешевая и никому не нужная, из-за чего заводу принадлежала обширная прилегающая территория под названием «Долина трех холмов». Империя позволила огневикам выкупить ее, чтобы не тратить свои средства на охрану и строительство дорог к сомнительному объекту. И уже 7 часов как эта долина официально принадлежит клану теней, как и все порталы, что открыты на ее территории. Пока порталов не так много, но стихийный фон становится сильнее с каждым днем, и есть у меня мысли, как ускорить этот процесс. Завершив осмотр, я довольный набрал номер Альберта. «Привет, здоровяк, как дела?» Приветливо заговорил я. «Привет», – осторожно ответил Альберт. «Скажи сразу, кто умер? А почему кто-то должен был умереть?» Удивился я. «Больно голос у тебя радостный», – хмыкнул Альберт. «И не стыдно так думать о своем господине, товарищ ратник», – попенял я. «Вообще-то, источник моей радости – это место. Место могилы твоих врагов», – уточнил Альберт. «Так и запишем». Чувство юмора, несовместимое с должностью коменданта, со вздохом констатировал я. Подожди, тут же изменился голос Альберта, какого еще коменданта? Да нашел я тут один заводик бесхозный, беззаботно сказал я, думал найти кого-нибудь за ним присмотреть. У заводов не бывает комендантов, басовито пробурчал Альберт, там директора, а у этого будет комендант, пожал я плечами, да и где ты видел директора, в обязанности которого входит закрывать порталы? Какие порталы? Вернулся азарт в голос ратника. Да есть тут всякие, прошлым владельцам сильно мешали, говорят, лениво протянул я. Я разве не сказал, что завод находится в дикой части желтой зоны? Стой, Маркус, задышал чаще Альберт, только не говори, что ты купил завод в долине трех холмов. Пффф, нет, конечно, с обидой в голосе заметил я его не купил, а выиграл в честной дуэли. И когда ты успел, раздалось в трубке шепотом, то есть я хотел сказать, когда приступать, то есть ты согласен, уточнил я. Согласен, воскликнул Альберт, да я уже иду туда. Самоуверенно, задумчиво хмыкнул я, команду только с собой захвати. Команду, удивился ратник, команду, или ты тут в одиночку горбатиться собрался, комендант, ой, да команду, конечно, я уже собираю, да, отбой. После этих слов Альберт бросил трубку. «Ага, собирает он», — усмехнулся я, небось уже представил, как вдали от надзоров и интриг будет жить в замке на природе, рубить тварей на шашлык и наслаждаться свободой и закатами. Хрена с два, так я хотел сделать, и даже на несколько секунд задумался, чтобы воплотить, но потом перед глазами появились лица людей, которые мне доверились. А как говаривал старик Акс, мы в ответе за тех, кого не убили. Полагаю, он не совсем это имел в виду, но тоже подходит. На этой веселой ноте я сладко потянулся и продолжал с улыбкой наблюдать, как попуг гоняет по лесу четверку идиотов, которые попытались стырить наш багги на холме. «И зачем?» — Судя по тому, с какой скоростью они улепетывают, транспорт им вовсе не был нужен. От наблюдения за дикой фауной меня прервал внезапный звонок. Машинально я потянулся к телефону, но звонок поступил на коммуникатор и по защищенному каналу. И высветившийся адресат последний из тех, кто стало бы тревожить меня без веской причины. «Что случилось?» Спокойным, но строгим голосом спросил я. «В столице началась бойня», — без прелюдий заявил Алекса. «Князь огня развязал войну». Глава 16. «Жертвы среди наших?» — тут же спросил я. «Легкие травмы у случайно попавших под раздачу, ничего серьезного», — без промедлений доложил Алекса. «Война объявлена клану Воды и сейчас идут массированные удары огневиков по их позициям». «Ты сейчас где?» — параллельно открывая приходящие сводки, — спросил я. «В безопасности», — кивнул Алекса, — «в особняке квартала. Координирую вывод наших из потенциально опасных точек». «Молодец. Ситуация? В целом все под контролем», — слегка замялась девушка. «Эпицентр на восточном полуострове, пока в конфликте задействованы только кланы огня и воды, но это может измениться. Держи в курсе. На рожон не лезьте, ждите меня, я скоро буду». «Поняла», — спокойно ответила девушка и положила трубку. Я же стоял и задумчиво крутил в руке матово-черный осколок. Менее суток назад он был пустой оболочкой, а сейчас был на 99,9% полон энергии тьмы. Чистой, неразбавленной, смертоносной стихийной энергии. Чтобы ее получить, я медленно, но верно сбрасывал в него энергию из своего источника, а освободившееся место забивал энергией из портальных тварей, которых истреблял ночью. Экранированный осколками кабак навел меня на одну мысль, которую я захотел проверить на практике. Будучи в амулетах, браслетах и кольцах, осколки автономно впитывали в себя лишь часть энергии одаренного. Жилище Карла же показало, что энергией их можно забить принудительно, и они не только выдержат, но и смогут даже начать генерировать эту энергию. И глядя сейчас на матово-черное пятно в своей руке, я чувствовал, как энергия внутри росла без моего участия. В принципе, этого вполне хватит, чтобы использовать шаг тьмы и оказаться в особняке прямо сейчас. Была мысль поддаться порыву и сделать это, но потом я вспомнил слова старика Акса про доверие, с которым у меня вечно были проблемы, после чего прислушался к себе и спросил, доверяю ли я Ликсе. И ответом, внезапно, было «да, я ей доверяю». Осознав это, тело само расслабилось. Ликса позвонила не для того, чтобы попросить помощи. Она позвонила, чтобы поставить меня в известность, но ее спокойный голос, подробные отчеты и текущая обстановка в столице, которую я успел кратко изучить, показывали, что моего немедленного вмешательства не требуется, по крайней мере, на этом этапе. Благодарно улыбнувшись, я легким бегом направился вниз. Отчеты продолжали приходить ежеминутно, а через реестр можно было отслеживать очаги сражений в режиме реального времени. Если коротко, то ситуация обстояла так, что огневики атаковали объекты водников со всех сторон, а те отбивались и медленно отступали. Пока все это проходило далеко от наших объектов и время подумать было. На всякий случай я проверил состояние кота, который не спал, а был в боевой готовности вместе с экипажем танка. Пушистому даже каску выдали, а он и рад, виляет хвостом, ожидая самоубийц, что рискнут к нему сунуться. О местоположении и действиях остальных я узнал из отчетов Ликсы, разве что кроме Лисы и Мрака. Эта парочка действовала самостоятельно, но уж за кого, а за них точно можно не переживать. За этими мыслями я спустился в подвал завода. Единственная запертая дверь проблемой не оказалась, хотя защитный конструкт тут стоял неплохой. Немного доработать, усилить раз в 5 и можно оставлять в таком виде. Именно в подвале находилась самая ценная по версии прошлых владельцев. Вход в центральную шахту завода. Все, что могли, они отсюда вынесли, но защиту двери не сняли, видимо, побоявшись гнева наместника, ведь местный металл являлся стратегическим ресурсом. И только сейчас кольнуло сознание мысль, что князь огня атаковал столицу в тот момент, когда я появился на его прошлых владениях. Совпадение или старый хрыч побоялся, что я вмешаюсь. Впрочем, сейчас старый огневик не моя проблема. Моя проблема – расстояние. Я примерно прикинул, что при обычных раскладах, добраться отсюда до столицы с использованием портала Трезубец выйдет от 12 до 24 часов, в зависимости, как повезет с поездом на верхний ярус. Добраться обычным ходом, через имперский тракт без использования портала, часов 30, не меньше. И это в одиночку налегке. Группа и с грузом время увеличится. Долго. Я тупо не располагаю таким количеством людей, чтобы покрывать всю географию своих земель, и самым логичным было бы от чего-то отказаться или заморозить один из проектов. Но нет, я хочу все. Мне нужен квартал, мне нужна стройка на земле театра, мне нужен рынок Трезубца и мне нужен этот завод. Кто-то назовет это жадностью, но мне плевать. Будучи паладином, я могу себе позволить иногда быть жадным, потому что могу. С этой мыслью я подошел к самому центру подвала, где пульсация витающей вокруг стихийной энергии была максимальной и, вытянув руку ладонью вниз, приказал: «Взойди». Энергия тьмы тонкой струйкой потекла из ладони и с треском, вгрызаясь в землю, почернела и осыпалась каменная кладка, обнажая слой холодной скалистой земли, в которой виднелась черная семечко с перламутровыми полосками. Я опустился на колени и бережно укрыл семечку землей, после чего вытащил из кармана напитанный на 99,9% тьмой осколок и положил его на горку земли. Первые 10 секунд ничего не происходило, а потом осколок начал медленно проваливаться под землю, и за мгновение до того, как он скрылся полностью, я коснулся осколка пальцем и влил недостающий 0,1%. Пол под ногами задрожал, поднимая в воздух пыль и грязь, после чего из земли проклюнулся крошечный матово-черный стебель, и вся стихийная энергия вокруг пришла в движение, а я, удовлетворенный результатом, пошел наверх. В форт я вернулся аккурат к назначенной встрече. Обстановка в столице накалилась, но локализация конфликта изменилась незначительно, разве что водники потихоньку начали теснить огневиков и переходить в контратаку. Попугая я забрал с собой и предложил Федору нанять отряд охраны, но тот отказался, со смешком добавив, что перед ангелом смерти он чистый, тот его защитит. Кто такой ангел смерти, я узнал, уже приехав в форт, где вовсю муссировались слухи о зловещей праведной птице, которая убивает воров и мародеров. Слух настолько укоренился, что люди десятками машин снимались с лагеря и уезжали подальше от проклятой душевой, в которой дух, по слухам, поселился и поет по ночам. Сам же ангел смерти был умиротворен и спокоен, словно монах, сидел в тенях с закатившимися от довольства глазами. Встреча со стариком Карлом прошла штатно. Еще ночью я предложил ему как решение логистической проблемы команду Федора, и тот согласился. Из 10 обещанных осколков в наличии у Карла было пока только 2, их он и отдал в качестве аванса. Остальные пообещал отправлять с Федором по одной штуке в неделю. К чести Карла, его напрягала ситуация, в которой он не мог отдать товар сразу, и он говорил, что я могу приезжать на обезвреживание артефактов по мере получения осколков, но я отказался. Во-первых, мне было впадлу мотаться туда-сюда ради такой ерунды. Во-вторых, выполнив обещанную работу сразу и целиком, я сделаю Карла должником, и тот хоть сквозь землю провалится, но найдет мне все 10 обещанных осколков, на которые у меня уже были свои долгоиграющие планы. А если же не найдет, то я знаю, где его найти, и буду не прочь разобрать на осколки его кабак с процентами. В итоге на обезвреживание всех обещанных 20 артефактов у меня ушло 3 часа, 2 килограмма шашлыков и 5 литров пива, которые старик мне стабильно поставлял с кухни. Вышел оттуда я глубоким вечером, выжатый как лимон, выжатым физически, а не энергетически. Стихийная энергия обезвреживания тратила немного, но вот работа эта была нудная, кропотливая и очень требовательная к физическому телу. Настолько, что даже путь тела справлялся не полностью. Без него реально пришлось бы делать перерывы на неделю после каждого 4-го артефакта. Однако я был упрям и добил все обещанные артефакты, которые Карл сразу принялся изучать, даже позабыв попрощаться. Поезд наверх ушел час назад, и у меня было 2 варианта: остаться на ночь здесь или же использовать Папук-экспресс. На самом деле, изучив актуальную обстановку в столице, я склонялся к первому варианту, но оказалось, что в особняке меня уже 10 минут дожидается весьма интересная гостья. Гостья, оставлять которую без внимания никак нельзя. С этой мыслью я пошел в сторону казарм. Сквозь узкие коридоры, как водится, остановился перед дверью женской душевой. Табличка «Временно не работает» меня не смущала, и я скользнул внутрь и закрыл дверь за собой. Минуя пустую раздевалку, дошел до ближайшей кабинки и включил воду в 2 душевых. Приятная, теплая влага потекла по телу, смывая всю налипшую за ночь кровь, пот и прочие гадости. Рядом громко раздалась песенка в исполнении Попуга, в слова которой я особенно не вникал. В отличие от десятков зевак в коридоре с острым слухом, которым почему-то резко захотелось бежать, во второй раз перемещение далось быстрее и с меньшими затратами. Попугай прыгал не по моей памяти, а по собственной, да еще и в квартал, к которому был энергетически привязан. Оказавшись дома, попуг тут же сбросил с себя всю лишнюю энергию и вылетел через чердачное окно, проверять изменения в своих владениях. Я же осмотрелся. Маленькая комнатка перед чердаком не изменилась, разве что у входа лежал комплект чистой одежды. Переодевшись, я прислушался к себе. С учетом вернувшейся от попуга энергии, мои энергетические баки были забиты на 80% от текущего максимума. С учетом двух переходов шагом тьмы и заполненным осколком, результат более чем приемлемый. Правда, в большинстве своем энергия дикая, разностихийная и не очень стабильная, но ничего, недельку на усмирение будет более чем достаточно. С этими мыслями я в хорошем настроении спустился в холл особняка, где на гостевом диване перед накрытым столом сидели три дамы. Сквозившие между ними напряжение я уловил уже отсюда. Первой с приветливым кивком поднялась Ликса, которая, как и всегда, выглядела безупречно в бежевом брючном костюме с налетом сексуальности. Гостья и ее спутница поднялись на ноги следующими. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель, ваше сиятельство», — приветливо улыбнулся я, хотя с вашей обителью, она, конечно, не сравнится. Высокая властная женщина в изысканном платье цвета солнца одарила меня величественной улыбкой. «Не беспокойся, Маркус», — обманчиво ласково произнесла княгиня Астрала. Александра скрасила мое ожидание. Стоящую подле себя рыжеволосую девицу княгиня Астрала представлять не стала, а я и не настаивал и, закончив приветствие, расположился в кресле напротив. «Но пришли вы не повидать Александру, а ко мне, не спрашивал, а утверждал я. К тебе, не стала отрицать княгиня Астрала, не отводя от меня пронзительного взгляда светлых глаз. И мое отсутствие вас не смутило?» – беззаботно спросил я. «Но ведь ты здесь», – игриво улыбнулась княгиня. «И то верно», – хмыкнул я, наливая себе чай из графинчика. «И что же заставило великую княгиню Аглаю покинуть священную обитель и снизойти до дел простых смертных?» «Необходимость передать предупреждение», – холодно произнесла слегка оскорбившаяся моим поведением княгиня. «Ну а что она хотела, вломившись в мой дом без приглашения? Что я буду кланяться, целовать ей руки и землю, по которой она ходила?» «Предупреждение», — отпив чай, задумчиво произнес я и перевел взгляд на рыжеволосую, не то ли, которая за столько дней наблюдений постеснялась передать ваша очаровательная помощница. Услышав это, Ликса тут же нахмурилась, рыжеволосая девица побледнела, и только княгиня даже бровью не повела. «Молодец, хотя здесь находился аватар княгини, а не реальное тело, так что особой сложности в демонстрации любой мимики априори быть не может. Но аватар, надо признать, весьма непростой, с задействованием ДНК и части души. Девочка доставила тебе проблемы?» — деликатно утонила княгиня Аглая. «Мне, никаких», — пожал я плечами и перевел взгляд на Ликсу. «А тебе, дорогая, ничего такого, что мы не сможем решить с сестренкой лично», — мило улыбнулась Ликса. И от такой милой улыбки передернула даже меня. «КХМ», — поспешил я перевести тему, — «о каком предупреждении речь?» «Предупреждение не вмешиваться в происходящее между кланами огня и воды», — властно объявила княгиня Аглая. «Плохо работает ваша разведка», — вздохнул я, докинув в чай сахарку. «У меня уже состоялся подобный разговор с одним из участников конфликта, где звучала подобная просьба». Сказал я это спокойно, но княгиню это почему-то задело. Взгляд ее сменился с игривого на угрожающий, а от тела потянуло неслабой порцией стихийной энергии. «Вполне наглядная демонстрация, что даже аватар способен устроить мне проблемы». «Ты не понял, Маркус», — холодно произнесла княгиня Аглая. «Я пришла не просить, я пришла предупредить. Не вмешивайся». Последнее было произнесено с неприкрытой угрозой, после которой княгиня с ее спутницей исчезли в глубинах астрала, а я со вздохом отставил в сторону остывший из-за резкого энергетического всплеска чай. «Это нормально, что после ее слов мне захотелось вмешаться прямо сейчас», — хмыкнул я, откинувшись на кресле. «Вполне», — кивнула Ликса. «Аглая у многих вызывает такую реакцию». «Да ну», — удивился я. «Ну, у тех, кто способен противостоять ее чарам», — мило улыбнулась она, — «давно заметил Камиллу». «Камиллу, ту рыжую суку», — внесла уточнение Ликса. «Ну-у, в тот же день, как вернулся с обители. Почему не сказал мне?» Недовольно сверкнули дикие глазки Ликсы. А она представляет угрозу? Камилла: нет, — серьезным тоном заметила Ликса. Но вот сам факт того, что Аглая назначила за тобой слежку, да и этот приход лично, Маркус, что бы княгиня ни говорила, это демонстрация высочайшего интереса к твоей персоне. А я думал, угроза, — хмыкнул я, выудив со стола клубничное пирожное. Энергетические колебания здорово разгоняли аппетит, а более съестного на столе я не обнаружил. Интерес Аглаи — это и есть угроза, — поучительным тоном пояснила Ликса. Все равно не понял, вздохнул я, — если княгиня изначально не собиралась вмешиваться в конфликт водников и огневиков, то зачем ей это все? Зачем спустилась? Не только ведь ради меня. Они с Камиллой ушли не в обитель. Ты прав, они все еще в столице, — с трудом скрыв удивление, ответила Ликса. А причина в том, что 2 часа назад здесь появилась она. С этими словами Ликса поднесла мне планшет с видеозаписью, на которой черноволосая девица шла по дороге с болтающейся в левой руке отрубленной головой какого-то водника, а в правой, высекая искры, волочился по земле странной формы клеймор. При этом было видно, как девица улыбается, а ее губы беззвучно напевают песенку, в которой я без труда разобрал последние 4 слова. «Всех схороним под горой». Глава 17. «Интересненько», — протянул я, наблюдая, как девица играючи пачками разрывает всех попадающихся ей на пути водников. Одаренных из них была всего треть, но выглядело это все равно впечатляюще. Особенно ее улыбка, которая становилась все шире с каждым убитым. Похоже, ей было весело. И какое же эта девица имеет отношение к княгине Астрала? Не отрывая взгляда от зрелища, спросил я. «Самое прямое, Маркус», — подала голос Ликса, — «она ее дочь». От услышанного я подавился водой и повернул взгляд на свою помощницу, по лицу которой было понятно, что это ни хрена не шутка. «Дочь такая же, как и вы», — хмуро уточнил я, вспомнив, что дочерьми княгиня Астрала называла всех девиц своего клана. «Нет», — со вздохом покачала головой Ликса, — «дочь в прямом смысле, Маркус. Аглая ее родила». Я хмыкнул и отставил полупустой стакан, в который захотелось вместо воды налить чего покрепче. Но любопытство было сильнее, и я подался вперед и усадил Ликсу рядом, в ожидании подробностей, после чего стал свидетелем занимательного рассказа истории о юной княгине Астрала. Как и все астральные дамы, княгиня Аглая находилась в поиске достойного мужчины, чтобы продлить свой род. Ее голубая мечта о сильной кровной преемнице казалась утопической, но она не сдавалась, и после долгих лет поисков и череды из болезненных неудач с 7 разными кандидатами, ей все же удалось забеременеть. Счастливым будущим отцом стал молодой западный герцог из, на тот момент не особо известного, рода фон Грейв. Княгиня Аглая планировала после родов увести долгожданное дитя в обитель, только вот новорожденная девочка неожиданно унаследовала стихию отца – смерть. Шокированная княгиня отреклась от дефектной девочки, которая хоть и унаследовала некоторые астральные способности, была не способна продолжить род астрала и даже не могла попасть в обитель без посторонней помощи. В итоге княгиня Аглая никогда не контактировала с дочерью, никак не участвовала в ее судьбе и с тех пор даже не пыталась забеременеть. Именно тогда княгиня начала называть всех жительниц обители дочерьми и сконцентрировалась на поиске преемницы среди них. Однако на вопрос, зачем дочь Аглаи прибыла в империю, Ликса неожиданно развела руками. «Ты не знаешь?» – удивился я. «Девочка относится к западному роду фон Грейвов», – насупилась Ликса. «У них есть своя астральная покровительница, и вся накопленная информация об этом роде другим нашим недоступна. КХМ, и кто же их астральная покровительница?» «Аглая», — подтвердила мои догадки Ликса, и я задумчиво откинулся на кресле. К этому моменту черноволосая девица пересекла уже половину полуострова, неумолимо уничтожая всех, кто попадался ей на пути. Воодушевленные огневики, которых до ее появления отбросили к самым границам владений водников, поддерживали атаку неожиданной союзницы, прикрывая ее шествие. Шествие, которое прекратилось, только когда девица вышла на вымощенную черной плиткой площадь, на которой ее ждала целая делегация из 50 человек, среди которых я узнал Лазерецкого старшего и стоящего рядом с ним Нобу. Наблюдение за происходящим на планшете прервало дернувшееся пространство, из которого перед нами выплыл неприглядный черный силуэт. «У нас проблема», — доложил Мрак. «Эта проблема как-то связана с ней?» — спросил я, кивнув на планшет. «Связана с ее отцом», — без эмоций сообщил Мрак. «Боевой отряд герцога фон Грейва только что въехал в столицу. Восточный сосед империи славился своими великими храмами, аскетизмом и целым сводом правил и ограничений, созданных, чтобы подавить влияние стихийной энергии на жизнь государства и каждого отдельно взятого ее подданного. На Востоке верили в то, что однажды человек сможет встать над стихией и отказаться от нее полностью. Верили, что сама стихийная энергия – это зло, которое человечеству необходимо победить, культивируя исключительно личную силу. Эта граничащая с фанатизмом вера распространялась буквально на все сферы жизни на Востоке. И если с империей, которая стремилась к единству всех стихий, особых противоречий не наблюдалось, то ценности западного королевства они не переносили на дух. В противоположность Востоку, Запад считал стихийную энергию высшим благом и всячески стремился возвысить ее, усилить, укрепить. На Западе поклонялись стихиям как божествам и искренне верили, что однажды одна высшая стихия возвысится над другими и станет главной опорой, силой и надеждой всего человечества. В итоге одно учение полностью отрицало ценности другого, и этот факт делал Запад и Восток непримиримыми врагами. И если бы не буфер в виде империи, они наверняка бы перебили друг друга давным-давно. И вот сейчас, восточный самурай стоял напротив представителя своих идеологических врагов, и от нападения его сдерживало только то, что встреча эта произошла на нейтральной земле чужой империи. Леди Октавия фон Грейв, уважительно поклонился вышедший вперед высокий мужчина, старательно игнорируя раскинувшийся за девушкой след из трупов, что вы здесь делаете. Дипломатический визит, улыбнулась девица, стирая кровь с костяной гарды Клеймора. Дипломатический, вздрогнул Юрий Озерецкий, которому было доверено задержать Гейволицу и выиграть время до прихода основных сил, со всем уважением, леди фон Грейв, но клан смерти много лет является нашими союзниками, а вы сейчас, слушай, старичок, без улыбки покачала пальчиком Октавия, не путай благородный род фон Грейв со своими имперскими прихлебателями. Впрочем, причина, по которой вы сейчас умираете, не в этом, хмыкнула девица и перевела свой брезгливый взгляд на восточника скатанный, а в том, что вы за нашей спиной посмели вести дела с этими собаками. Нобу вздрогнул и беззвучно достал искрящийся мириадами снежинок клинок, от которого во все стороны потянуло пробирающей до костей силой. Девица же на подобную демонстрацию ответила азартной улыбкой и отбросила в сторону голову мертвого водника, которую таскала с собой, чтобы все четко понимали, что она враг, и ей было интереснее их убивать. Сейчас же, как эти синеглазые идиоты, наконец, поняли, что к чему, Октавия фон Грейв облизнулась и взялась за клеймор двумя руками, и в пиковый момент напряжения, в звенящей тишине готовых сорваться в атаку одаренных, раздался звонок. Минутку, подняла пальчик черноволосая девица и, воткнув клеймор в землю, невозмутимо ответила на звонок, вот как, поняла, с легким разочарованием в голосе кивнула она и ловким движением руки убрала клеймор в ножны, после чего окинула равнодушным взглядом собравшуюся вокруг процессию и сообщила: «Не прощаюсь, господа», и, махнув изящной ручкой, повернулась спиной и, покачивая бедрами, пошла в обратном направлении. Никто из оставшихся на площади водников не смел ничего сделать, ведь уведомление и приказ о достигнутом между кланами огня и воды перемирия уже получили все. Князь воды с тяжелым выражением лица сидел за столом и постукивал костяшками по деревянной столешнице. Перед ним стояла литровая бутылка с плескающимися на донышке остатками черного пойла. Она стояла поверх разбросанных десятков бумаг с отчетами и сводками. Отбросив эмоции так далеко, как только мог, князь воды пытался понять, как и когда все пошло не так, ведь до определенного момента его идеально выстроенный план работал безупречно. Огневики повелись на провокацию и атаковали. Для общественности именно клан огня стал агрессором, который стал жечь дома и убивать невинных. И никто не знал, что приказ атаковать отдал не князь огня, ведь к тому моменту старый хрен был уже мертв. Князь воды устранил его самолично, чисто и аккуратно. На следующее утро труп князя огня должны были найти среди многочисленных жертв устроенного огневиками же побоища в столице. По плану князя воды, якобы внезапная и вероломная атака князя огня должна была закончиться победоносной контратакой клана воды, в которой они бы смели своего злейшего врага. Штормовой волной прошлись по их землям, посеяв втрое больше разрушений, окончательно угробив огневиков и заставив их принять любые предложенные условия капитуляции. Этот факт вогнал бы клан огня в такую яму, из которой он бы не выбрался и за тысячу лет. При этом в глазах общественности клан воды остался бы жертвами. Тщательно спланированный план работал как часы. Даже влияние непредсказуемой переменной в виде Маркуса князь Воды смог нивелировать. Да, вышло куда дороже, чем князь планировал, но триумф над ненавистными огневиками окупил бы все с лихвой. Но внезапно появилась она. Всего одна поганая девица устроила резню в тылу его войск и переломила ход всего сражения. Поначалу водники ей даже не мешали, считая ее союзником, но даже когда они все поняли и попытались девицу остановить силой, сделать этого не получилось. Шли тяжелые потери. Девица играючи разбивала ключевые рубежи обороны, ломала строй, и в итоге помогла огневикам перегруппироваться. И как только на поле боя наступил паритет, князю Воды позвонил он. Герцог фон Грейв попросил нет, этот наглец потребовал перемирия. Первой реакцией князя Воды была ярость. Как этот поганый западник посмел вмешиваться в дела империи, но князь сдержался и не зря. Герцог неожиданно представился главой клана огня, имперского клана огня. Как и когда он успел провернуть это немыслимое на первый взгляд назначение, князь Воды так и не понял, но его легитимность была подтверждена большинством совета и лично наместником. Поскольку решение принималось заочно, а ущерб был нанесен его землям, князь Воды мог идти до конца, доказывать свою правоту силой, но эта проклятая девица в одиночку переломила ход боя, а в столицу уже въехала целая делегация герцога фон Грейва, которая больше походила на маленькую армию. Резервный союзник в лице клана смерти не стал бы воевать против своих западных коллег, а иных резервов у князя Воды не оказалось, и он был вынужден принять перемирие. Унизительный итог, учитывая, что контратака так и не успела выйти за пределы территории водников и основной ущерб в итоге получили именно они. Даже смерть князя огня в таком контексте князя Воды не радовала. Хитрый старый князь огня имел туз в рукаве и даже после смерти смог все изговнить. Князь Воды догадывался, что отчаявшийся старикашка поехал искать поддержки на западе, но он не думал, что за них вступятся сами фон Грейвы, с которыми у клана Воды из-за близости с кланом смерти в целом были нормальные отношения. Они мирно существовали в своих мирах и не вмешивались в дела друг друга. Этого было достаточно. Но то, что произошло сегодня, сложно было назвать невмешательством, и князь Воды был в ярости. «Так и будешь молчать?» — поднял взгляд князь Воды на сидящего напротив него молчаливого мужчину в черном балахоне. «Я не слышал вопроса», — невозмутимо ответило молодое лицо. «Почему фон Грейвы решились влезть в наши дела? Почему ты не предупредил?» Старательно сдерживая негативные эмоции, спросил князь Воды. «Мы с ними не общаемся», — пожал плечами князь смерти, «как и ты с западными водниками. Зачем этот спектакль?» — сравнил снежинку с айсбергом. Хмыкнул князь Воды. «Все западные водники — куски дерьма без власти и силы, а фон Грейвы — сильнейшие владельцы доминирующие на западе стихии смерти», — спокойно констатировал князь смерти. «Знаешь, друг, иногда я думаю, что в коалиции я тебе нужен только для того, чтобы Запад тебя не трогал. Если и так, это не работает», — не сдержался князь Воды, а потом тяжело вздохнул и добавил, «ты же знаешь, что это не так, просто я знаю», — понимающе кивнул князь смерти, «но другим будет плевать, кончай хандрить и найди выход». «Да, ты прав, старый друг», — улыбнулся князь Воды, «как всегда, прав». После чего оба поднялись на ноги и направились к выходу. До начала заседания совета оставалось 10 минут. «Что значит отказано?» — холодно спросил князь Воды, глядя в лицо председательствующему на этом совете мужчине со светлыми волосами и насмешливым взглядом. «Тебе неизвестно значение слова «отказано»?» — насмешливо спросил князь Света. «Князь огня погиб, а вместе с ним и все надежды на контрибуцию. Если хотел, чтобы огневики заплатили, не нужно было трусливо идти на перемирие». Князю Воды хотелось разбить самодовольную рожу этого светлого, но он понимал, что это ничего не изменит. Голосование проведено, и его результаты уже переданы на исполнение. «Тогда я поднимаю вопрос по выдворению всех варягов из империи», продолжая стоять на ногах, громко заявил князь Воды. Все присутствующие недоуменно переглянулись. «Всех?» — сверкнули глаза князя Света. «Всех?» — не моргая кивнул князь Воды. «Причина?» — спокойно спросил председатель. «Нарушение договора о невмешательстве», — зло хмыкнул князь Воды. «Или ты забыл, по какой причине он был принят? Назначьте варяга хоть 1000 раз главой имперского клана, но князем он не станет никогда, и знаешь почему? Потому что им насрать на пакт, он для них пустой звук, и Аргус им ни черта не сделает за его нарушение. Вы, должно быть, выжили из ума, когда решились впустить эту змею к нам в империю. Позволь заметить, милый мой, что ты первым притащил в наши земли одну узкоглазую змею», — подала голос княгиня Астрала, которая неожиданно для всех посетила ежемесячное заседание совета личным присутствием. «Я сделал это легально», — ударил кулаком по столу князь Воды, и этим дал повод западникам вмешаться. Раздался мерный голос старейшего из присутствующих князя Молнии: «Они не нарушили пакт. Наоборот, благодаря твоей ошибке, князь, они совершили деяние, которое Аргус классифицировал как защиту нашего единства». «Аргус», — сбился голос у князя Воды. «Верно», — кивнул довольно улыбающийся князь Света. «Аргус назначил фон Грейва новым главой клана Огня, а не мы. И как ты понимаешь, снять его тоже может только Аргус. Этот мудацкий герцог не упустит такого шанса», — сглотнул ком в горле только сейчас понявший, что натворил князь Воды. «Именно так», — констатировал князь Света. «Ты все еще ходатайствуешь о выносе на повестку изгнания варягов?» — с издевкой спросил он. «Отказываюсь», — буркнул князь Воды и сел на место, понимая, что даже если его ходатайство бы приняли, то изгнали бы только восточников, а этот властолюбивый западник бы остался. Фон Грейв давно смотрел в сторону империи, желая откусить от нее кусок пожирнее, но раньше вмешиваться в дела империи ему мешали Аргус и пакта. «Теперь-теперь, срань», — выругался князь Воды про себя. «В таком случае, господа, переходим к следующему вопросу повестки», — невозмутимо продолжил князь Света утверждению ранее принятых решений. «Княгиня Виктория, пройдите и займите свое законное место». Глава 18. Утро началось с докладов. Я медленно пролистывал их, окидывая одним краем глаза, а вторым поглядывал, как вокруг каймана копошится Глеб с девочкой в джинсовом комбинезоне и с гаечным ключом в руках. 20 минут назад эта парочка механиков пообещала мне зрелище, которое снесет мне башню, но что-то пошло не так, и сейчас они пытаются найти причину. Вернее, причину пытается найти Глеб, в то время как девочка играет с пауком в ударь крота. Гаечный ключ использовался в роли молотка и забавно брякала сталь брони, а сам паук издавал странный звук, похожий на смех, и, похоже, тоже наслаждался процессом. «Скажи мне 700 лет назад, что я буду сидеть на раскладном стуле и потягивать кофе, глядя, как ребенок дубасит гаечным ключом портальную тварь, я бы не поверил. Но вот она, моя текущая реальность. И, надо признать, наблюдать за этой забавной игрой было приятнее, чем читать доклады, хотя все они имели пометку сверхсрочных. Неудивительно, вся столица сейчас бурлила, переваривая события прошедшего дня. Всю ночь безымянные во главе с мраком следили за перемещениями герцога фон Грейва, которого мрак охарактеризовал как чудовище во плоти, и краткое знакомство с его биографией этот титул подтверждали. Еще пару десятков лет назад молодой герцог Вильгельм был одним из многих, не особо выделялся силой, знаниями или властью, но обладал амбициями, упорством и крепкой волей. И когда к этому добавилась Аглая, ставшая астральной покровительницей рода, дела фон Грейвов на западе пошли в гору. И после отказа княгини Астрала от ребенка, она все равно продолжила помогать роду фон Грейвов, и, на текущий момент, они по праву считались сильнейшим и богатейшим герцогством Запада, которое диктует политику всем остальным. Своих лучших воинов герцог оставил дома и помимо рядовой гвардии привез только одного рыцаря смерти, свою дочь Октавию. И потому, что устроила эта черноволосая девица в одиночку, я примерно представлял, на что были способны остальные рыцари. Сложно сказать, справились бы с ней в стычке ратники империи. Пожалуй, смотря какого взять ратника, Альберт бы, полагаю, справился. Его цельнометаллическая броня, отличный ответ на стихию смерти, а в физической силе он Октавии точно не уступит. Вопрос в том, как бы Альберт справлялся с ее способностью астральной проекции, которой она играючи одурачила армию водников. Но дело в том, что все официальные ратники империи сейчас находятся вне столицы, и фон Грейв, очевидно, это знал, когда сделал свой ход. В итоге информации было много. Слухи, сплетни, факты все собирались в одну кучу, и уже из этого Ликса создавала внятные доклады. Но даже ее усилий пока было недостаточно, чтобы предсказать, что будет дальше, и сейчас оставалось только наблюдать. Все силы были приведены в состояние максимальной готовности, и Альберт тоже хотел отложить поездку к заводу и вернуться, но я сказал, что он мне нужен в долине трех холмов, и мой единственный ратник подчинился, забрав туда вместе с собой делегацию в виде наших стражей Тины, Кедра и Льва, а также усилил группу Малый. Парнишка имел богатый опыт работы на металлопереработке и сам вызвался помочь. Закончив с отчетами, я повертел телефон в руке. Я звонил Вике час назад, но беседа не заладилась. Я поздравил ее с официальным утверждением в статусе княгини природы, а она, в свою очередь, поздравила меня с таким же официальным утверждением в статусе имперского ратника. Хоть какие-то настоящие эмоции в сухом разговоре девушка проявила только тогда, когда я спросил у нее, как дела у Леры, но даже там, княгиня природы просто отшутилась и поспешила свернуть разговор. Похоже, ничего хорошего сейчас в клане огня не происходит. Да и сама Вика не звучала счастливой, даже учитывая, что настоящий убийца ее матери, наконец-то, был мертв. «Готово, все готово», — прервал мои мысли радостный возглас Глеба, и, подняв голову, я увидел перед собой сияющего от предвкушения лохматого мужчину с запущенной щетиной, а рядом с ним по стойке смирно стояла обычно хмурая и неразговорчивая девочка с улыбкой до ушей. «Так, показывайте», — убрав все лишнее, приготовился восхищаться я. И в этот момент из-за угла особняка вылетела быстрая рогатая тень, а мгновением спустя раздался оглушительный металлический бонь, и задницу каймана подкинула на метр в высоту. В пузатую тень тут же полетел гаечный ключ и маты Глеба, но она уже скрылась за другим поворотом. «Простите», — появилась с извиняющимся лицом лиса, Борька еще не совсем освоился в тенях и пугается, протараторила она и скрылась обратно. Как она умудрилась засунуть в тени тварь, для этого не приспособленную, я еще могу предположить, но как Борька там не сдох и, более того, смог ориентироваться сам, даже для меня было загадкой. Впрочем, по реакции Глеба и Лизы я понял, что в их демонстрацию произошедшее не входило, и вернул полной готовности взгляд обратно. И только сейчас заметил, что от такого мощного удара на каймане не осталось даже царапинки. «Впечатляет», — хлопнул я в ладоши, «усилили броню?» «Нет», — топнула ногой Лиза. «Нет, то есть да, но важно не это». В такт девочке возмущенно замотал головой Глеб и, осмотревшись вокруг, нырнул за руль. Мотор каймана оглушительно заревел, демонстрируя, что зверь готов сорваться с места. Только вот позади каймана были запертые ворота ангара, а перед машиной на раскладном стульчике сидел я. Куда он газовать-то собрался? И полученный ответ на этот вопрос заставил и меня улыбаться восхищенной детской улыбкой. Ведь кайман прямо на моих глазах взлетел. Ощущения от полета были странными. И не только потому, что пауки не должны летать. Это не мое убеждение, если что, а Зигфрида, который был паладином огня и при этом панически боялся пауков. Любых пауков, начиная от обычных, земных, заканчивая всеми портальными. При встрече с этим типом твари Зигфрид просто слетал с катушек и начинал палить все и всех вокруг с криками «Уберите это от меня!». Иронично, что только в этом состоянии он и достигал пика своей силы, из-за чего во все паучьи логово, где не было ничего ценного, магистры отправляли в первую очередь именно его, в одиночку. Размышляя об этом, я понял, что старик Акс был не таким уж суровым наставником. Так вот, летать не должны не только пауки, но и машины, особенно бронированные, особенно с весом в несколько тонн. Хотя Глеб со мной был не согласен и соорудил хитрую схему. Почему я вспомнил Зигфрида? Так потому, что Глеб неосознанно поступил с пауком так же, как с паладином огня поступали магистры. Вместо того, чтобы убедить паука в необходимости летать и научить его использовать мощности двигателя и менять конструкцию соответствующе, Глеб научился принудительно поднимать кайман в воздух, а потом наш сталь-паук, который панически боялся высоты, оказавшись высоко, всеми доступными ему ресурсами, старался не упасть, и машина начинала левитировать. В итоге именно эту особенность взял на вооружение Глеб, когда обучал машину летать. Сколько раз при этом кайман грохнулся с высоты и сколько паучьих нервов было потрачено, механик тактично умолчал. Да и сейчас наш полет был дерганым, неуверенным, но вполне эффективным. Да, двигались мы невысоко, всего в 5 метрах над потоком машин, зато никаких пробок. Завидев нас, многие зеваки улыбались, снимали на телефоны, тыкали пальцем и бурно обсуждали. Но большинство, все же, сначала убегали на безопасное расстояние. Особенно забавно было наблюдать, как в пробке начинали дергаться машины, когда мы над ними пролетали. Ну, подумаешь, немного нагрели им крышу сбросом энергии. Не критично, как с важным видом сказал Глеб. До температуры плавления металла выбросы не дотягивают 5 градусов, так что машины не расплавит. Разок нас попытались остановить имперские патрульные, но, приблизившись, по какой-то причине отказались подходить ближе и принялись кричать что-то неразборчивое издалека. Мы не расслышали и улетели дальше. После этого Ликса доложила мне об официальных запросах и претензиях от имперской полиции, но успокоила, что мы ничего не нарушаем. Кайман зарегистрирован как наземный транспорт, и никаких ограничений на перемещение по столице у него нет. Главное, не входить в воздушную зону, которая начиналась с 10 метров, и тогда юридически мы абсолютно чисты. Хотя надо признать, что Кайман выглядел сейчас как летающий танк без пушки. Но, судя по насечкам на боковых отсеках, пушки тут скоро тоже появятся. Поначалу мы вылетели просто на тест-драйв, но немного увлеклись, и я решил совместить приятное с полезным и указал курс на северо-западный пригород, где сейчас находился один не берущий трубку благородный засранец. Наше появление вызвало оживление и здесь, только вместо пальцев на нас стали указывать стволы двух выставленных по периметру систем ПВО. Даже отсюда я видел стихийный отблеск снарядов, а потому немного напрягся. 5 метров вроде бы падать невысоко, но есть нюанс. Мы тут воевать? При этом совершенно спокойным голосом спросил Глеб и покосился на красную кнопку на приборной панели. Вообще-то, просто в гости, отозвался я. Понял, с легким разочарованием в голосе кивнул Глеб и медленно опустил кайман аккурат перед воротами КПП. Откуда к нам, со слегка охреневшим выражением на лице, подошел мужик в броне с гербами клана Молнии. Это частная территория, господа, здесь нельзя лет КХМ ест, замялся гвардеец. Пытаясь понять, что мы тут делали, перемещаться, нашел он ответ, держа руку на рукояти весьма непростой на вид штурмовой винтовки. Красивая игрушка. Альберт говорил, что стоит перевооружить всех наших и собрать нормальный штурмовой отряд противодействия одаренным, но я к огнестрелу относился скептически из-за крайне низкой эффективности против твари и думал первым делом обеспечить снарягой наших стражей. Но, учитывая, какие в последнее время в столице происходит движение, похоже, придется скорректировать приоритеты. Я на встречу с вашим господином, Максим Яркий, знаете такого? С добродушной улыбкой сообщил я. Вам назначено, ваше благородие, уточнил гвардеец. Как раз в процессе назначения, кивнул я на трубку, где сорвалась очередная попытка звонка. В таком случае я не могу вас пропустить, нахмурился гвардеец. Прошу простить, сейчас вся территория находится на особом положении. Въезд исключительно по записи. Особом положении, значит, неужели к свадьбе готовитесь? Ляпнул я первое попавшееся в голову, и гвардеец резко побелел. Ой, кажется, попал в яблочко. Ха, а Макс-то и правда быстро как молния. Откуда вы? Беззвучно промычал он и оглянулся назад в поисках помощи. Но его коллега предпочел сидеть в безопасности и держать нас на прицеле замаскированной под камень турели. Эки осторожные, молодцы. Прошу, дружище, передай, что приехал Маркус и привез подарок для жениха. Сделал я максимально приветливое лицо, но энтузиазма на лице гвардейца не прибавилось. Эх, надо было не говорить про свадьбу. Теперь он точно меня не пустит и попытается спровадить, чтобы хозяева не подумали, что он проболтался о сверхсекретном событии. «Не положено», — подтвердил мои мысли гвардеец, даже не притронувшись к рации. «Слушай, друг, подскажи, а рядом с этой турелью же нет живых людей?» — кивнул я на камень впереди. «К чему вы спрашиваете?» — нахмурился сильнее гвардеец и напряженно сжал руки. «Да вот, думаю постучать своему другу Максиму в дверь, раз его люди не способны выполнять свою работу», — невозмутимо сообщил я, и у гвардейца дернулась щека. «Хорошо хоть не палец, а то кайман бы поцарапал, да и Максу лишние расходы. Пособие сотруднику оформлять по инвалидности, замену искать». Гвардеец окинул меня недобрым взглядом, подумал пару секунд, переглянулся со своим коллегой, после чего отступил на пару шагов назад и взялся за рацию. «Господин, это точно?» Он угрожал атаковать. «Есть, пропустите извиниться», доносились обрывки фраз, после которой гвардеец подошел обратно и куда вежливым голосом, чем до этого, сообщил: «Проезжайте, господин вас ожидает у гостевого дома». Извинений не последовало, но с компетентностью своих сотрудников пусть Макс сам разбирается. Перед воротами стоят камеры, так что сложности это не составит. Ворота открылись, и кайман, как и полагается обычному транспорту, левитируя над землей всего несколько сантиметров, направился по дороге к указателю гостевого дома. По пути мы встретили еще 3 поста охраны с каким-то чрезмерным количеством вооружения, но останавливать нас больше никто не стал, и через 10 минут мы выкатили на парковку перед симпатичным трехэтажным домиком. На его крыльце сидел и курил молодой мужчина в белом костюме в окружении двух вооруженных амбалов. Когда я вышел из Каймана, парень поднялся на ноги и с усталой улыбкой на лице направился в мою сторону, оставив амбалов позади. «Мило тут у вас», — улыбнулся я, окинув взглядом 12 единиц боевой техники и не менее сотни разбросанных по периметру боевиков, которые были чем-то заняты и суетливо перемещались меж зданиями. «Согласись, классно», — кивнул Максим и указал рукой на поляну, «вот тут мы поставим шатер, здесь будут лавочки и фотозона, а вон у того дерева я повешусь, но сначала похороню под ним тебя». «Кажется, мы это уже проходили», — усмехнулся я, «если б мог, убил бы еще в первую встречу». «А ведь мне действительно хотелось», — с серьезной миной припомнил Макс. «Так у вас с Дианой все серьезно?» — спросил я, не став уточнять, что суета вокруг больше похожа на военную, а не свадебную. «Более чем», — кивнул Максим со странной, но искренней улыбкой, «если бы ты дал мне еще пару недель на тебя позлиться, я бы даже сказал спасибо. Тогда хорошо, что я приехал сегодня», — пожал я плечами, «не люблю сентиментальности. К слову о них, вон та огневая батарея как будет участвовать в церемонии, ты не подумай, я не осуждаю. Просто интересно». «А это», — отмахнулся Макс, — «это для другого мероприятия. Видишь ли, из-за того, что кое-кто меня поторопил, я слегка не подготовился к разговору и имел неосторожность ляпнуть, что свадьба состоится только тогда, когда в столицу вернется Мири». Диана взялась самолично его возвращать. Понимающе кивнул я, глядя, как неподалеку проезжает очередная колонна боевой техники. «Вроде того», — кивнул Макс, — «знаешь, Маркус, я с детства считал столицу самым скучным местом на земле. Всячески избегал его, считая, что настоящая жизнь есть везде, кроме этого центра бюрократии, цинизма и лицемерия. Но в последнее время в столице происходит столько интересного», — подкинул я слово. «Я бы выразился по-другому», — хмыкнул Макс, «но да, это слово тоже подходит. И все это подозрительным образом началось с твоего приезда». «Совпадение», — пожал я плечами, «к слову о совпадениях, вы к фон Грейвам как относитесь?» «Отрицательно, конечно», — всплеснул руками Макс, «как и любой здравомыслящий житель империи. Они чужаки, которые воспользовались лазейкой и проникли в империю как чумная зараза, и выдворить их обратно желают все, кроме, пожалуй, клана Астрала и Света». «Княгиня-то понятно из-за чего», — сощурился я, «а Светлому-то это на кой хрен? То есть про Октавию и появление княгини в столице ты уже знаешь?» — кивнул своим мыслям Макс, «эту проблему мы сейчас и решаем. А что касается твоего приятеля князя Света, то здесь мотивы не ясны. Но факт в том, что прямо сейчас клан Света активно содействует легализации и внедрению фон Грейвов в имперскую аристократию. Это все, что я могу тебе сказать, и это намного больше, чем я рассчитывал услышать», — со смешком хлопнул я Макса по плечу. «Стой, так ты пришел не об этом спрашивать?» — растерянно захлопал глазами Макс. «Не-а», — заговорщицки улыбнулся я и, приобняв Макса, указал ему рукой на свободный горизонт, «я пришел подарить своему почти окольцованному другу поход в бар». Глава 19. «Стриптиз-бар», — отчего-то шепотом уточнил Максим. «А ты догадливый», — улыбнулся я. «Эх-ха-ха», — взгрустнул парень, «я бы с радостью, Маркус, но после проезда через КПП о попытке побега от обязательств тут же узнает Диана, и нас перехватит на первом же светофоре». «Где ты видел в воздухе светофоры?» — возразил я. «Да, лететь было бы здорово», — мечтательно протянул Максим, «только вот в этой усадьбе нет ни аэродрома, ни вертолетной площадки. Диана предусмотрела все способы моего побега. Знаешь, из нее бы вышел отличный надзиратель. Или нянька», — поддакнул я, а потом с улыбкой перевел взгляд на Кайман, «но надо мыслить шире. Макс, зачем нам вертолет, если есть он?» Поначалу Макс не понял, что я имею в виду, а потом его глаза заблестели, и он чуть подался вперед. «Только не говори мне, что Кайман действительно летает», — неверяще прошептал он. «А тебе разве гвардеец на КПП не доложил?» — удивился я. «Доложил», — медленно кивнул Макс, «но запись с камеры странным образом исчезла, а его коллега утверждает, что, когда он подоспел, Кайман находился на земле. Поэтому мы отправили гвардейца, которому мерещится летающие внедорожники, на медицинское освидетельствование и дачу показаний». «Хм, тогда скоро Диана поймет, что он говорил правду», — заметил я. «Блин, точняк», — всполошился Максим, и мы буквально побежали к кайману. Глеб все понял без слов, и по пространству разнесся шум заведенного мотора. «Сбивать же она нас не станет», — уточнил я, глядя на торчащие стволы систем ПВО. «Конечно, не станет», — не очень уверенным тоном протянул Макс. «Глеб, щиты подними», — приказал я, заметив, как Макс вдруг задумался и начал судорожно пристегиваться. «Принял», — отозвался Глеб, в ответ «бить», «что», — опешил Макс, «что», — вторил ему Глеб, «забей, приятель, Глеб так шутит», — ткнул я парня в плечо, но, глядя на вдруг завертевшиеся внизу системы ПВО, Макс почему-то не смеялся. В итоге атаки не последовало, хотя несколько десятков стволов нас очень внимательно проводили, а еще, едва мы взлетели, как на земле началась суматоха и даже сирена тревоги заревела. Но догнать они нас не смогут при всем желании, поэтому я расслабленно откинулся на кресле и выключил телефон. Макс, немного подумав, последовал моему примеру. До места мы долетели достаточно быстро и осторожно лавируя над небольшой парковкой, кайман опустился перед семиэтажным зданием из стекла и бетона. Верхние 5 этажей здания были наглухо затонированы, а вот первые 2 этажа, наоборот, переливались множеством цветов и заманивали прохожих яркой неоновой вывеской «Угроза». Поначалу Макс недоумевал молча, но как только мы вышли и направились прямиком к входу, он не сдержался. «Почему сюда?» – эмоционально спросил он. «А что не так?» – поднял я бровь. «Знающие люди посоветовали. Говорят, место хорошее, одно из лучших в городе. И звучит как «Угроза». Знаешь такое?» «Конечно, знаю», – буркнул Макс. «Этот стриптиз-бар принадлежит клану Молнии. То-то название такое странное», – усмехнулся я, глядя на мигающую вывеску, где молния ритмично входит внутрь тучки и выходит обратно. «Нормально название», – слегка покраснел парень. «И не ври, Маркус, ты ведь прекрасно знал, что этот стриптиз-бар принадлежит нам».